используют ее и во время инициации, при освобождении души от тела для астральных путешествий. Благодаря этим тренировкам мы практически не боялись падений. В программу дзюдо входит техника «мягкого падения». Обычным делом для ученика было прыгнуть или упасть со стен высотой от 3 до 5 метров. Обычно мы начинали тренировку по дзюдо с чтения наизусть ступеней среднего пути, кодекса поведения буддиста. О правильной мысли – это мысль, свободная от заблуждений и самокопаний. О правильное устремление – это устремление, исполненное возвышенных помыслов и честных намерений. О правильное слово – это слово, выражающее доброту, уважение, правду. О правильное поведение – это поведение, присущее честному, миролюбивому и неэгоистичному человеку. О правильная жизнь – жизнь человека, не совершающего зла против других людей или животных, признающего за животными права живых существ.